Лана легкая. Я всегда хотел тебя сделать своей. Глава первая. Я вышла из такси, поправила платье, взяла сумочку, подарок для именинника и поспешила к коттеджу. По дороге на праздник пришлось заехать в магазин. Не могла же я появиться с пустыми руками, поэтому купила бутылку жутко дорогого коньяка, отдав за него треть своей зарплаты. Именно такой коньяк пил друг моего мужа, Власов Вадим. За спиной все его называли «Монолит». Он никогда не отказывался от своего слова, не изменял привычкам и точно знал, чего хотел. Мужчины его уважали и побаивались, а женщины были готовы на многое. Лакомый кусочек. Холостой, состоятельный, щедрый и довольно привлекательный. «Добрый вечер, Вадим Сергеевич», – я произнесла, глядя на обтянутую белой тканью мужскую спину, найдя именинника в толпе гостей. Вадим повернулся, скинул брови. «Добрый вечер, Наталья Игоревна», – поздоровался он, улыбаясь мне. «Удивлен?» – спросила я, протягивая бутылку коньяка. «Очень. Никита описывал твое состояние как предсмертное. Я не надеялся тебя увидеть и в понедельник на работе». Он преувеличил. Выпила таблетку, отлежалась и приехала. Ответила я. «С днем рождения!» «Спасибо, Наташ». Он забрал бутылку из рук и приобнял меня. От мужчины пахло парфюмом и алкоголем. «Позволь пожелать тебе здоровья», – произнесла я игриво. «Это же главное, когда исполняется 35». Вадим рассмеялся. «Ты не первая, кто сегодня указал мне на возраст. Парни из системного вон скинулись на пакет первой помощи для старпёров». Он мотнул головой по направлению к столу, где лежали подарки. «Таблетки от похмелья, виагра и средства от запора». «Ты их еще не уволил?» «Пока нет, жду до понедельника. И, кстати, напомни потом выписать тебе премию». «За что?» «За коньяк. Я же знаю, сколько он стоит». Он ухмыльнулся и окинул меня взглядом. «Хорошо выглядишь. Как всегда». «Спасибо», – ответила я, на уровне инстинктов чувствуя, что тон разговора изменился. «Про премию не выдумывай. Я жена твоего друга, а ты его начальник. Разве я могла подарить какую-нибудь бурду? Смотрю в будущее». Отшутилась я. «Я тебя понял», – сказал он, не отводя взгляда. Слишком пристального, от которого по телу побежали мурашки. Вадим не первый раз делал мне комплимент, и каждый раз я напоминала ему, что замужем. Это превратилось в своеобразную игру. «Пойду поищу Никиту», – произнесла я, заправляя волосы за ухо и окидывая присутствующих взглядом. Многие встали из-за стола и разбились на компании, шумно разговаривая и стараясь перекричать друг друга и музыку. «Ты его не видел?» Вадим отрицательно покачал головой. «Возможно, зашел в дом». «Спасибо. С днем рождения», – повторила я и пошла к столикам перекинуться парой фраз с коллегами. Власов пригласил чуть ли не половину офиса, и юбилей больше напоминал корпоратив. Я поздоровалась с девчонками, сделала глоток шампанского, когда наш главный бухгалтер произнесла тост. Странно, что Никиты нигде не было. Набрала его. Телефон оказался отключен. Я успокоила себя мыслью, что тут ничего не могло случиться, просто села батарейка. В последнее время у Никиты часто были проблемы со связью, и он в ближайшем будущем собирался поменять телефон. Все никак не мог определиться с новой моделью. «Привет», – поздоровалась я с Леной из экономического. «Никиту не видела?» «Минут 5 назад пошел в туалет. Мне кажется, он перебрал», – произнесла она доверительно, склонившись. Они с Власовым активно начали вечер. «Да?» – удивилась я. Вадим не выглядел пьяным. «Ну, на его-то массу. А твой был хорошенький». «Спасибо», – пробормотала я, оставила сумочку на столе и пошла проверить, все ли хорошо с мужем. Последние несколько месяцев были не самыми удачными для нашей семьи. Меня предупреждали, что некоторые мужчины тяжелее переносят тот факт, что у пары есть проблемы с зачатием. Поначалу партнер перекладывает всю ответственность на женщину. И если довольно долгий промежуток у жены не выходит забеременеть, муж начинает чувствовать свою неполноценность. Наш период длился почти 2 года. «Ник», – позвала я тихо, подойдя к приоткрытой двери туалета. «Ты тут? У тебя все хорошо?» «Там кто-то есть?» – раздалось за спиной. Незнакомый молодой мужчина смело толкнул полотно. «Никого. Прошу». «Нет, я просто искала мужа», – ответила я. «Идите, мне не нужно». «Странно». Я шла за сумочкой, чтобы еще раз набрать номер мужа, но за одной из дверей послышался голос. Мужской. грубый окрик. «Давай еще». Внутри неприятно похолодело. Я узнала его. Только не могла представить, что происходило в той комнате. Никита с кем-то ругался? «Шире». Теперь я боялась узнать правду. Но все равно взялась за ручку и потянула на себя. Лучше бы я этого не делала. Мгновение, и 4 года брака превратились в пепел. Рассыпались на моих глазах. Все нежные слова, обещания, теплые моменты, признание в любви – все обесценилось. «Шире», я сказал. Я смотрела на своего мужа, но не узнавала. Да я словно и не знала его никогда. Свободной рукой он сжимал затылок брюнетки, активно насаживая ее ртом на член. Другой же мял обнаженную грудь, стащив корсет платья до ребер. Никита не видел меня, не слышал моих шагов или сдавленных болезненных стонов любовницы. Он смотрел в стену абсолютно пустыми глазами. «Хватит!» – выкрикнула я, не в силах выдержать эту мерзость. Я сама не понимала, почему не бежала прочь, почему осталась стоять. Наверное, какая-то крохотная часть меня еще не верила в происходящее. «Надо!» – выдохнул Никита. «Ты что тут?» Он не стал договаривать. Оттолкнул брюнетку, встал с кресла, поправляя эрегированный член, и не с первого раза застегивая брюки. Ее я знала. Соня. Устроилась в компанию 2 месяца назад. Эффектная, красивая, только-только получила диплом. Никита всегда кривил лицо, когда она проходила мимо. «Слишком доступная. Женщина не должна такой быть. Ты такой не была, этим и покорила», — говорил он. «Боже». Я прикрыла губы ладонью, чувствуя, как несколько глотков шампанского поднимаются к горлу. «Мерзко». Это все, что сейчас крутилось в голове. Унизительно и больно. Наконец спало оцепенение. Я развернулась и побежала, едва не столкнувшись с кем-то. «Наташа! Наташа, стой! Стой!» Никита догнал и крепко ухватил меня за локоть. «Ты почему не дома?» «Серьезно? Тебя только это интересует?» «Тебе было плохо». Он осмотрел меня с головы до ног, словно хотел найти что-то, что помогло бы переложить ответственность за случившееся. «Не трогай». Я дернулась, освобождаясь и отступая. Минуту назад его рука была в вырезе другой. От мысли, что это случилось не в первый раз, по телу побежали мурашки отвращения. Никита возвращался после встреч, целовал меня. А ведь до этого мог целовать другую. «Давно ты с ней?» — спросила я, сглатывая слезы. «Нет, клянусь, сегодня впервые, я перебрал. Слушай». Он осмотрелся и попытался приблизиться. «Едем домой и спокойно поговорим». «Поэтому ты захотел назвать дочь Софии?» — выкрикнула я, совершенно не контролируя эмоции. Я забыла, где я, кто меня окружает. Наплевала на то, что будут говорить коллеги за моей спиной. «Я не понимаю», — сказал Никита растерянно. «В честь любовницы?» «Не говори ерунды, Наташ. Это просто имя. И ты не беременна. У нас нет дочери. Я вообще не понимаю этой претензии». От его уверенного тона опешила. На мгновение почувствовала себя виноватой. «Нет никаких претензий, Никит». Огрызнулась я, подхватила сумочку и пошла на улицу. Все вокруг казалось смазанным, нечетким. Люди, звуки. Я не поняла, как перешла на бег, несмотря на высокие каблуки. «Да стой же ты!» Никита поймал меня, прижал к себе, не позволяя отстраниться. «Отпусти, отпусти!» Я била его по груди, шее, лицу. Сумочка выпала из рук, содержимое рассыпалось по земле. «Я сейчас вызову такси, мы вернемся домой и спокойно поговорим». Такие правильные и взрослые слова приводят в бешенство. «Я не хочу говорить с тобой. Ты предал нас, растоптал меня, унизил». «Зря ты приехала, Наташ», — добавил он спокойно. «Тише». Он тряхнул меня, отчего я клацнула зубами. И ошарашенно уставилась на мужчину, которого считала своим. Своим во всем. «Я вызываю такси, и мы едем домой», — повторил он, крепко беря меня за локоть, доставая телефон из кармана брюк и включая его. «Нет никаких проблем с батарейкой, да?» — спросила я зачем-то. «Ведь и так все очевидно». Я с рычанием выбила телефон из рук и крикнула, глядя в удивленное лицо мужа. «Я не поеду с тобой. Все кончено, Никит. Нам не о чем говорить. Ты только что совал свой член в рот Соне». Имя я произнесла с отвращением. «Господи, а ведь он и правда предлагал так назвать дочь». «Закрой рот», — прорычал он, делая шаг на меня. Нам еще работать с этими людьми, а я их начальник. Надо было раньше об этом думать!» Выкрикнула я и внутренне сжалась, ожидая удара. Никита дернулся всем телом. Я видела. Он хотел ударить меня. Но его остановило присутствие других. «Заканчиваем!» Голос Власова немного отрезвил. «Вам нужно остыть». Он встал между мной и Никитой. «Ты приходишь в себя, отсыпаешься. Я сам отвезу Наташу домой». «Она моя жена». «Сомневаюсь, что сейчас ты способен вести адекватный диалог со своей женой», сказал он, беря меня за руку и уводя к парковочной площадке.